Глава 6. Кромвель, повелеваю тебе откинуть честолюбивые замыслы. Этот грех повлек падение ангелов. Может ли человек, созданный по образу Творца, такой ценою добиться успеха? Шекспир, король Генрих VIII. Однажды вечером, после того, как общество разбилось на кружки, после того, как явились все великосветские дамы, которых лично встречала госпожа де Бонниве, между нею и Октавом возник разговор, представлявший для нее необыкновенный интерес. «Я вас не могу понять», — повторяла она ему в сотый раз. «Если вы дадите клятву, что не выдадите мои тайны, я вам ее доверю. Никто никогда не знал о ней». «Как, даже госпожа де Моливер?» «Уважение, которое я к ней питаю, запрещает мне ее беспокоить». Несмотря на всю идеалистичность своих убеждений, госпожа де Бонниве не могла не поддаться очарованию узнать большую тайну человека, который в ее глазах более всего был близок к совершенству. К тому же еще никто не был посвящен в эту тайну. В ответ на слова Октава, который просил ее не проговориться, госпожа де Бонниве вышла из гостиной и возвратилась туда некоторое время спустя, принеся с собой свою часовую цепочку, на которой висело какое-то странное украшение. Это было что-то вроде кёнигсбергского железного креста. Она взяла его в левую руку и обратилась к Октаву, говоря шепотом и торжественным голосом. «Вы просите меня о вечном сохранении тайны. Именем Иеговы объявляю вам, что по отношению ко всем и во всех обстоятельствах я сумею сохранить эту тайну». «Так вот, сударыня», — начал Октав, которого забавлял эта маленькая церемония и торжественный вид его знатной родственницы. «То, что часто тенью ложится мне на душу, то, что я никогда не доверял никому, заключается в ужасном для меня несчастье. У меня нет совести. Я не нахожу в себе ровно ничего из того, что вы называете интимное чувство. Во мне нет инстинктивного отвращения к преступлению. Моя ненависть к порокам происходит попросту вследствие того, что, рассуждая о них, я нахожу их губительными. Доказательством, что во мне нет ничего божественного, религиозного, равно как инстинктивного, является то, что я всегда могу заново вызвать в себе то рассуждение, благодаря которому я убедился в отвратительности порока. «Ах, как мне жаль вас, мой дорогой кузен! В какое отчаяние вы меня приводите!» — сказала госпожа де Бонниве голосом, выдававшим самое живое удовольствие. Вы как раз являетесь тем, что мы называем мятежным духом. Интерес, который возбуждал в ней Октав, был, очевидно, замечен некоторыми наблюдательными и лукавыми взглядами, так как был некто, кто не терял их из виду. Жесты Бонниве потеряли всю свою аффектацию и приобрели торжественность. Она слушала этого прекрасного юношу и сожалела его, и глаза ее засветились нежным блеском. Добрые приятельницы госпожи де Бонниве, издали следившие за нею, обменивались колкими суждениями, в то время как она была наверху блаженства лишь от того, что встретилась, наконец, с мятежным духом. Встреча эта предвещала ей победу, если только ей удастся пробудить в нем совесть и интимное чувство. Когда некоего знаменитого врача прошлого века позвали к больному вельможе, бывшему его другом, он, исследовав молча и тщательно симптомы болезни, воскликнул внезапно вне себя от радости. «Ах, маркиз! Болезнь эта не повторялась со времен древности. Стекловидная мокрота — великолепнейшая болезнь, притом смертельная для первого, кто заболеет ею в семье. Я нашел ее, наконец, я отыскал ее снова». Такова же была и радость госпожи де Бонниве. В некотором роде это была радость артиста. С тех пор, как она увлекалась распространением нового протестантизма, который должен был сменить христианство, ибо время последнего уже прошло, и которому, как известно, предстоит переживать четвертое превращение, она всюду слышала о мятежных душах. Они, и единственно они, сопротивляются системе немецкого мистицизма, основанного на существовании внутреннего познания добра и зла. К счастью, ей удалось открыть одну из них. Она, единственная на свете, была посвящена в его тайну. Это мятежное существо было совершенством. Его нравственное поведение шло неуклонным, честным путем. Никакое подозрение в личной заинтересованности не могло коснуться чистоты его демонизма. Я не буду повторять всех тех настойчивых доводов, которые приводила госпожа де Бонниве в этот день Октаву, чтобы убедить его в существовании в нем интимного чувства. Быть может, читатель не имеет счастья находиться в трех шагах от прелестной кузины, которая презирает его от всего сердца, и дружбу которой он сгорает желанием завоевать снова. Интимное чувство, как уже указывает на то само название, не имеет внешних проявлений, но нет ничего более простого и легкого, как понять, что вы являетесь мятежным существом. «Так», — говорила госпожа де Бонниве, — «разве вы не видите и не чувствуете, что вне пространства и времени в этом мире нет ничего действительного?» Во время этих прекрасных рассуждений взоры виконта де Моливер блистали и на самом деле дьявольской радостью. Заметив это, госпожа де Бонниве, женщина, отличавшаяся вообще большой проницательностью, воскликнула: «Ах, мой дорогой Октав, мятежный дух так явно отражается в ваших глазах!» Надо сознаться, что эти большие глаза, обыкновенно разочарованные и сверкавшие огнем под волнами великолепнейших белокурых волос, имели в данную минуту весьма трогательное выражение. Они обладали тем очарованием, которое более нежели где бы то ни было чувствуется во Франции. Они отражали в себе душу, которую можно было считать холодной в течение многих лет и которая неожиданно для вас оживляется. В это мгновение совершенная красота и полное чувство естественность, с которой он говорил, произвели на госпожу де Бонниве действие электрического тока и придали ей самой очарование. В эту минуту она была готова к пытке для того, чтобы упрочить торжество своей новой религии. Приверженность и фанатизм сверкали в ее глазах. Каким торжеством это было для лукавых глаз, наблюдавших за ней. А между тем, два эти человека, отмеченные обществом, которое без сомнения наблюдало эту сцену, совершенно не думали о том, чтобы нравиться друг другу. Мысль об этом их не занимала. Но именно это казалось совершенно невероятным герцогине Данжер и ее соседкам, самым утонченным французским женщинам. Таков способ светского суждения о всех вещах, основанных на чувстве. Арманс с большим постоянством выполняла задуманный ею по отношению к кузену план действия. С тех пор, как она не обращалась к нему ни с одним словом, касающимся лично их обоих, прошло уже несколько месяцев. Часто случалось, что она и вовсе не разговаривала с ним в течение целого вечера. Уже Октав начал отмечать дни, когда она благоволила заметить его присутствие. Он очень заботился о том, чтобы никто не заметил отчаяния, в которое его приводила ненависть Заиловой. Поэтому, появляясь в свете, он нарушал свое обычное молчание и маскировал скуку, которая выражалась в его прекрасных глазах и в его несколько изысканных и благородных манерах. Он говорил много, но не беспокоился о том, что им могут быть произнесены всевозможные нелепости. Таким образом, совершенно невольно он стал одним из самых модных посетителей гостиных, которые находились как бы в зависимом отношении к салону Бонниве. Действительно, его превосходство над соперниками заключалось в том, что все его поступки были совершенно бескорыстны. Он появлялся среди людей, обуреваемых тщеславием, но со своей стороны не выражал никаких претензий. Его слава, распространяясь из салона знаменитой маркизы де Бонниве и доходя до слоев общества, в котором этой даме крайне завидовали, без всякого собственного усилия поставил его в благоприятное положение. Со дня своего вступления в свет он убедился, что его считают человеком необыкновенным, хотя и не старался добиться этого. Даже и презрительное молчание, которое внушало ему присутствие людей, по его мнению, не способных к возвышенному образу мыслей, считалось одной из его оригинальных странностей. Заилова видел этот успех и удивлялась ему. В течение трех месяцев Октав стал совершенно иным человеком. Не было ничего удивительного в том, что его блистательные речи, привлекавшие все общество, имели тайное очарование и для Арманс. У нее была лишь одна цель — понравиться ему. Среди зимы Арманс показал, что Октав готов заключить блестящий брак. Об этом легко было судить по тому положению в аристократии, которое завоевал виконт в несколько месяцев. В салоне Бонниве изредка можно было встретить одного влиятельного аристократа, всю свою жизнь проводившего в погоне за людьми и вещами, которые могли стать модными. Со свойственной ему манией он привязывался к ним и, благодаря этой странной тактике, пользовался довольно большим успехом. Он был человеком очень недалеким, несмотря на это, получил титул пэра. Этот важный вельможа, подобострастный с министрами, как мелкий чиновник, был с ними в наилучших отношениях. У него была внучка, единственная наследница, супругу которой он мог дать самое высокое положение и те преимущества, которыми только могло располагать монархическое правительство. В продолжение всей зимы он наблюдал за Октавом, но никто не мог предвидеть того, как быстро возросло влияние молодого виконта. Однажды герцог де устроил большую охоту в своих лесных нормандских поместьях. Быть приглашенным на эту охоту считалось знаком отличия, и в течение 30 лет не было приглашено ни одного человека, присутствие которого не было бы отмечено особой причиной. И вот внезапно, без всякого предупреждения, он написал любезное письмо виконту де Меливер, приглашая его приехать к нему на охоту. В семье Октава, хорошо осведомленные о поступках и характере старого герцога де... было решено, что если его посещение замка де Ранвиль окажется удачным, то наступит день, когда и его самого увидят с титулом герцога и пэра. Октав уехал, сопровождаемый добрыми советами полковника и всего дома. Он удостоился чести быть свидетелем того, как олень, а за ним 4 прекрасных собаки бросились в сену с высоты уступа, вышиной в 100 футов. А спустя 3 дня Октав вернулся в Париж. «Вы, очевидно, сошли с ума?» — сказала ему госпожа де Бонниве в присутствии Арманс. «Разве барышня вам не понравилась?» «Я мало обратил на нее внимания», — отвечал он крайне холодно. «Кажется, она действительно очень хороша. Но в тот час, когда я решил ехать сюда, в душе у меня была черная ночь». После этой выходки, достойной философа, религиозные споры возобновились с прежним жаром. Октав казался госпоже де Бонниве существом удивительным. Но, наконец, инстинктивное чувство приличия, осмелюсь употребить это выражение, а также несколько полных изумления улыбок, дали понять прекрасной маркизе, что салон, где каждый вечер собирается около 100 человек, не является местом, где удобнее всего можно было бы заниматься исследованием мятежного духа. Однажды она попросила Октава прийти к ней на следующий день в 12 часов после завтрака. Октав уже давно ожидал этого приглашения. В тот день стояла солнечная погода, какая только бывает в апреле. Наступила весна и объявляла себя легким ветром и теплыми волнами воздуха. Госпожа де Бонниве надумала перенести в сад богословское заседание. Она рассчитывала, что будет черпать в вечно юной природе веские аргументы, которые послужат поддержкой основным воззрением ее философии. Прекрасное бывает всегда и неизбежно истинно. Маркиза в самом деле говорила хорошо и довольно долго, но ее прервала горничная, явившаяся за ней, потому что приехала какая-то иностранная княгиня. Свидание с этой княгиней было назначено за неделю перед тем, но увлечение новой религией, последователи, которые надеялись, что и Октав окажется однажды обращенным Павлом, заставило забыть обо всем. Чувствуя себя в ударе, маркиза попросила Октава дождаться ее возвращения. «Арманс побудет с вами», — прибавила она. «Знаете ли вы, кузина, что подсказывает мне моя совесть?» — заговорил Октав тотчас же по уходе госпожи де Бонниве. Он не чувствовал никакой застенчивости, так как застенчивость является дочерью сознательной и требовательной любви. «Вот уже 3 месяца, как вы презираете меня, как человека недалекого, у которого надежда на прибавление состояния окончательно вскружила голову. Долгое время я пытался оправдаться перед вами не пустыми словами, но своими поступками. Ни одному из них не удалось оправдать меня. Мне остается прибегнуть лишь только к вашему внутреннему чувству. Я расскажу вам все, что со мной случилось, а в то время, как я буду говорить, глядите мне в глаза, чтобы убедиться, что я не лгу». И Октав принялся рассказывать своей юной родственнице подробно и наивно весь ряд чувств и поступков, с которыми мы уже ознакомили читателя. Он не забыл упомянуть о той фразе, которая была сказана Заиловой Мэри Терзан и которую он подслушал, проходя по комнате за китайскими шахматами. «Эта фраза стала решающей в моей жизни. С того времени я спрашиваю себя только о том, что сделать, чтобы снова заслужить ваше уважение?» Это напоминание глубоко растрогало Арманс, и несколько молчаливых слез скатилось по ее щеке. Она не прерывала октава, и когда он кончил, молчала долгое время. «Вы считаете меня виновным?» — сказал октав, которого волновало это молчание. Она не ответила. «Я утратил ваше уважение?» — воскликнул он. Слезы затуманили его глаза. «Укажите же мне, что я должен сделать для того, чтобы снова завоевать то место, на которое я имел право ранее в вашем сердце. Я сделаю все, что вы мне не скажете». Он произнес последние слова со сдержанной, но глубокой энергией. Мужество Арманс не смогло более противиться им. Она была не в силах более притворяться и удерживать слезы. Она расплакалась. Она боялась, что октав может сказать еще слово, которое увеличило бы ее смятение и заставило бы ее потерять последнее самообладание. Она боялась также заговорить первой. Поэтому она поспешила протянуть ему руку и, сделав над собой усилие, произнесла дружеские слова. «Вы, конечно, стоите моего уважения». К счастью, она увидела, что к ним приближается горничная, и необходимость скрыть от этой девушки свои слезы дала ей повод уйти из сада.